Глава вторая. Закария, герцогство Мейзервелл. Повторяю последовательность наших действий. Первым вхожу я с арбалетом. Если в помещении есть кто-то, кроме сиделки, беру на прицел, но не стреляю, пока не проявит агрессии. Если там несколько человек, беру самого опасного с виду. Я проводил первый инструктаж перед недавно отобранной группой изъятия объекта. За мной идут мечники, действуют по обстановке. Если в помещении никого лишних нет, двигайтесь к двери, перекрывайте вход. Если кто-то есть, старайтесь нейтрализовать, не убивая. Вдруг окажут сопротивление, тогда уже работайте на поражение. Взрослые, опытные бойцы стояли шеренгой и уважительно таращились на командира, который вдвое их младше. Во вполне разумную и конкретную речь иногда вплетались непривычные слова, об которые спотыкалось их восприятие. После мечников входят первый и третий, становятся спереди и сзади кровати и приподнимают объект. Второй и четвертый входят, уже держа приготовленную парусину, быстро подсовывают и расправляют под объектом. Дальше каждый берется за свой угол, поднимают и уносят объект в портал. Как только они ушли, сразу же отходят мечники, контролируя взглядом дверь. Я ухожу последний, прикрывая всех, ясно? Бойцы закивали, выражая полное понимание нехитрого вроде бы плана. Я заметил, что номер первый из четверки носильщиков пренебрежительно кривит губы. «Церик, что-то не так?» «Да глупости это все! Как дети малые в игрушки играем! Мы в серьезных боях участвовали! Ничто такую ерунду не сможем выполнить!» «Кто-нибудь еще так думает?» Я обвел взглядом притихших бойцов. «Точно никто?» Оставшись в одиночестве, Церик почувствовал себя неуютно. «Хорошо, Церик, сейчас идешь к охраннику у ворот и занимаешь его место, а он пусть бегом бежит сюда». Тот побледнел, затряс головой. «Простите, господин Закария, дурак я, как есть дурак! Позвольте остаться! Клянусь, больше рта не раскрою, никогда спорить с вами не буду!» «Почему же? По делу со мной спорить можно, даже нужно. А вот оспаривать, чего не понимаешь, не стоит». «Ну ладно, сейчас вы сами все увидите. Давайте теперь отрабатывать это на практике. Приготовились?» Группа выстроилась по номерам. Я с арбалетом впереди, за мной двое с мечами. Дальше стали квадратом четверо бойцов. Причем у второго и четвертого, расположившихся друг за другом с левой стороны, в руках была крепкая парусиновая кошма длиной около 2 метров и шириной в 1,5. Дело происходило в небольшом амбаре, половину которого я приказал освободить. Там мы создали из подручных средств подобие обстановки в нужном нам помещении. Что-то, например, стол, заменяли 2 стоящих рядом пустых бочонка. Входную дверь и открывшийся портал, через который группа попадет внутрь, обозначили парами длинных кольев, воткнутых в земляной пол. Кровать соорудили из каких-то ящиков и накрыли тюфяком с соломой для мягкости. Туда уложили довольную, как объевшийся слон, баронессу. Нам нужен был кто-то на роль объекта. Свободных охранников осталось всего 2, они сейчас стояли на посту. Не бросать же особняк совсем без присмотра. Слуг, рабов и прочих посторонних привлекать не хотелось. Кикибот занят изготовлением какого-то артефакта, а Ритольда слишком мала и габаритами, и весом. Остается Эбигейл. На мою просьбу побыть в роли объекта она ответила согласием, в чем я поначалу сильно сомневался. Думал, пошлет меня, скажет, не пристало благородной леди так позориться. Но оказалось, ей понравилась эта забава. Ну а чего, девушки-то любят, когда их мужики на руках носят. Пораскинув мозгами, я предложил на нее надеть кольчугу и тяжелую кирасу для веса. Все-таки молодая, стройная девушка легче взрослого мужика. Смотрелась она в этом прикиде очень комично. Хорошо, что надела брючный костюм для верховой езды, дабы не соблазнять бойцов на попытке заглянуть ей под юбку. Первый блин вышел роскошным комом. По команде я первым заскочил в портал, проход между двух полок, и тут же принял вправо, обводя помещение взглядом и высматривая цель. Следом влетели мечники и, толкаясь, побежали к двери, едва не снеся стол. Второй и четвертый вошли быстро, без проблем, но заметались вокруг лежащей баронессы, не зная, как лучше подступиться. Последней вбежала несущая кошму парочка. Первый нечаянно упустил свой край, на который весьма удачно наступил бегущий следом. В итоге оба растянулись на полу, но быстро вскочили. С матами, выдергивая из рук друг друга злосчастный кусок парусины, понеслись дальше. Наконец, первая пара определилась со своей позицией. Один взялся за ноги, другой осторожно за подмышки и аккуратно приподняли покрасневшую от смущения и нервно хихикающую Эбигейл над ее ложем. Вторая пара неловкими тычками, стараясь не прикасаться к самой мягкой и низковисящей филейной части девицы, пропихнули под ней и кое-как расправили плотную ткань. Опасались они не беспочвенно. Я лично обещал сломать руки тому, кто вздумает их распускать. Стоящая в сторонке Эбигейл очень мило покраснела и с благодарной улыбкой поглядывала в мою сторону, делая вид, что ничего не услышала. Наконец, все четверо ухватились, каждый за свой край парусины, и потащили живой груз к воротам портала. Тут выяснилась еще одна неожиданность. Выход был узковат, и, протискиваясь в него, парни завалили вбитые колья, то бишь не вписались в размер портала, а это может быть фатально. Ну и напоследок один из отступавших спиной вперед мечников налетел на бочонок, перевернул его, грохнулся, выронил меч и заработал большую шишку на затылке. Наконец, все собрались в кучку и потирали ушибленные места, стараясь не глядеть друг на друга, а особенно на меня. Я выдержал паузу для лучшего усвоения урока и спросил: «Ну что, бойцы, как успехи?» «Дурью маемся. Церик, ты по-прежнему так считаешь?» Он опустил голову и виновато произнес: «Простите, господин, я теперь все понял». «Раз все понимают, давайте разберем ошибки и будем их исправлять. Начнем с тебя, Церик».